При этом он меня успокаивал, вроде этого, что он под свое командование получил всех людей уже покойной леди Уинт и еще набрал ополчение для обучения, которым занялась Гердостя и Марином, а также к ним прибились вольные всадники и мелкие рыцари. Так что сейчас под рукой у Варика достаточно людей, осталось их только подготовить, как следует и можно воевать. Еще он докладывал, что старый лев все еще собирает людей в золотом зубе, но на его мнение скоро выдвинется в речные земли. А Роб Старк уже на подходе со знаменосцами своего отца на перешейке. Это хорошо. Правда, судя по нахмуреванию Аберина, вести из солнечного копья ему, видимо, не понравились, и, кажется, не понравится и мне. Так и оказалось. Спустя примерно минут 40 мы уже прогуливались рядом с портом, нас сопровождало по два человека в качестве охраны и плелись они позади, пока мы мило беседовали на разные темы. Аберин с удовольствием посмотрел на головы, что были нанизаны на пики, и предавался кое-какое время молчаливым воспоминаниям. Но затем он все же нарушил тишину и повернулся ко мне. «Дом Мартилл благодарны вам, что вы отправили в пекло этих мерзавцев. К сожалению, наши руки не дотягивались к ним, но вы совершили, лорд Блэкхарт, поистине благородное дело. И будьте уверены, мы вам благодарны за это, и теперь вы желанный гость в солнечном копье, и мой брат хотел бы видеть вас там, как и я. Разумеется, когда вам позволит обстоятельства посетить наш край. Я польщен вашими словами. Но вы говорите слова о благородном деле и благодарности, но, тем не менее, забираете у меня из-под носа моих людей, которых я нанял для этой войны, в самый неподходящий момент. А ведь у меня были определенные планы на них, и они уже прижились рядом с другими моими людьми». Аберин, не сменяя эмоций, все тут же ответил мне: «Мне жаль, что мы нарушаем ваши планы, но вы человек не глупый и должны понимать, что Мартиллы – это великий дом, дом принцев, и возможностей у него столько же, как и обязанностей и проблем. Три моих дочери со своими людьми воевали за вас, но так дальше продолжаться не может. Если раньше они участвовали просто в потасовке лордов и карательном походе против человека, который убил принцессу Рейнис, их кузину, то воевать на стороне одного из претендентов на престол – это уже чисто политический шаг. А мы объявили о нейтралитете. К тому же это мои дочери, и я как отец за них волнуюсь», — вполне искренне сказал он. «Я понимаю вас и понимаю, почему эти два отряда должны покинуть меня», — кивнул я, и тут же меня перебил Аберин. «Три. При вас я читал последние послания моего брата». Он заиграл щеками, и, кажется, ему сейчас было неловко говорить. «Отец Герольда Дейна сам хочет видеть своего сына. Я не знаю, с чем это связано, но его люди не останутся здесь без него. Это мне сообщил Даран, но при этом он и сам подумывал еще вернуть темную звезду. И в итоге вы вновь лишаете меня людей. Мы возместим вам убытки в денежном эквиваленте и заплатим неустойку. К тому же я вам помогу найти новый отряд хорошо подготовленных людей, но не дарнийцев. Есть, к примеру, такая рота, как Славные кавалеры. Этот отряд был создан мною, сейчас там 200 конных стрелков и 4 сотни пехоты легкой и тяжелой, а еще пару десятков таласских пращников. Если они вам подойдут, то мы беремся оплатить год их службы вам. Предложение неплохое. Рекс как-то мне говорил, что этот отряд довольно неплохо экипирован и имеет неплохую репутацию как для наемников. Даже жрецы Льва Ночи пару раз прибегали к их услугам. Да и в любом случае мне нужны не мелкие непроверенные люди, а что-то стоящее. А этот отряд и в ближайшее время мне пригодится. Хотя мне кажется, что Славные кавалеры, которые сейчас должны будут находиться в Эссосе, не успеют мне помочь с приближающимися проблемами. Скорее всего, они прибудут, когда я уже буду осаждать либо Сваннов, либо же Марригинов. А там еще притирка. Можно, конечно, и без нее обойтись, но тогда возможны определенные проблемы на поле боя. А я не люблю ненадежные элементы в механизме войны. Они портят общую картину, портят мои расчеты. Из-за этого труднее рассчитывать работу и исход моих действий и действий противника. Я благодарен за ваше участие. Все равно лучшего я не найду в ближайшее время, а истерить с Аберином смысла нет. Рад, что вы не держите обиду на нас. В этом нет смысла, — ответил я. Еще некоторое время мы говорили о гневном мысе и моем городе, затем разговор ушел в сторону женщины выпивки, после чего мы перекочевали в мой замок, где уже праздновали наше возвращение и сбрасывали стресс. Правда, до конца полностью расслабиться у меня не получилось. Мне стало понятно, что Арианну мне не видать как своих ушей. Не потому что я своей мордой не вышел или титулом и землями, а из-за желания Дорана не вмешиваться в эту войну. Если он бастардов своего брата и наследника лорда Дейна решил вернуть обратно в Дорн, то, что уже говорить о возможном браке со мной своей наследницы. Так что пока основные действия на политическом фоне не закончатся, нет смысла мне соваться в Дорн и просить руки Арианны. А жалко. Возможен брак между нами, только если Даран умрет, но есть еще Аберин и советники ее отца, мать, да и дама она своевольная, так что кажется, я пролетаю с кандидатурой Арианны в качестве своей жены. Это обидно и злит меня. К тому же лишился еще трех змеек, которые приносили пользу. Да что говорить, я даже уже полюбившуюся мне игрушку в виде Абары Сен потерял, возможно, даже навсегда. Нужно искать новый вариант жены, который помог бы мне получить новые силы, влияние, власть и богатство, а земли это даже не главное, уж их я умею отжимать. Мои добропорядочные соседи подтвердят это. На следующий день я оставил своих гостей и прибыл в расположение походного тренировочного лагеря, где были ополченцы и их наставники, в компании с Джоном, Дареном, Азгином и еще с дюжиной бойцов, на всякий случай. Утром же я получил ответ от Мертинс. Она, разумеется, присягнула уже в секте Станису и есть свидетели, которые скоро прибудут в скорбящий городок, да и не сомневался я в ней. Еще она пришлет своих людей в скорбящий городок, для соединения с моими основными силами для будущего похода. Я решил не только проверить уровень подготовки моих будущих солдат, но и узнать из первых уст о том, как прошло спасение десницы Старка из Королевской гавани и просто посоветоваться с братом. Они тренировали почти 500 крестьян и горожан. Среди них больше всего умелостью выделялись именно крестьяне, ведь штормовые земли славятся своими пехотинцами и моряками. Рыцари, конечно, также прославились по-своему, но больший упор все же на пехоту, а в таком месте, как дождливый лес, еще и на стрелков. И так получилось, что я насчитал 8 десятков стрелков, которые уже тренировались на боевых луках, а не стреляли из охотничьих. Вроде показывает неплохие результаты. Марик устраивал марш-бросок для одной роты новобранцев, а Рекс командовал в целом. Дональд в это время гонял, кого только мог в скорбящем, на момент отражения атаки с моря и осады, тушения пожаров и препятствий у мародерства и всяких заварушек внутри. В общем, работа шла полным ходом. Рекс меня встретил даже немного радостно. Как он рассказал, молодняк очень толковый и быстро учится, да и между прочим, некоторые из них уже даже сами когда-то собирались, чтобы лесных бандитов гонять в лесу, пока не было у них своего лорда. Так, что люди здесь есть инициативные и боевые. Но я стер его улыбку с лица, когда сообщил последнее известие от Станиса, Варика и Аберина. Кажется, я даже успел уловить в быстрой ругани Рекса несколько слов на браавосийском диалекте. Во всяком случае, эти маты я запомню, жизнь штука сложная, поэтому они могут и пригодиться. Затем он все же мне рассказал в подробностях о вывозе Старка из столицы. Хотя на самом деле, несмотря на все подробности его доклада, ничего особенного сложного в этом не было. Когда Нет умотал в тронный зал объявить правду о происхождении детей Серсии и огласить завещание Роберта, то брат просто проник с несколькими людьми в башню Десницы и похитил обеих дочерей Старка, напоив их снотворным. Части своих людей он приказал их по тайным ходам вывести к порту. Там их дожидался один из его заместителей, что караулил моих новых вассалов, Джентри Уэтерса и покойного Лина Карбрия. А сам он дождался, пока Старка бросит в темницу, и проник туда ночью, выведя его оттуда, и уже на другом корабле следом отправился из столицы на Дрифтмарк, где они встретились с первым кораблем и пояснили Старку, что они на стороне света, хе-хе-хе, а оттуда уже выдвинулись в ставку Станиса. Вот и все. Но скрупулезная и ответственная душа Рекса требовала мне все в деталях объяснять, я даже успел параллельно напиться, поесть и подумать о куче вещей, пока он закончил. В принципе, мне было все понятно, это я скорее для галочки у него вытянул всю информацию, затем подождав немного, пока хмель чуточку выйдет из меня, мы отправились смотреть на молодежь, которая вернулась с Мариком. Среди них выделялся Джентри с боевым молотом, хотя его, разумеется, еще обучали и владению мечом, копьем, луком и арбалетом. Пару раз я даже чисто для разминки скрестил турнирные затупленные мечи с Мариком и парой сержантов из обучающего состава и с одним из рыцарей. К вечеру, я уже вернулся обратно в Скорбящий, где меня застало уже три важных новости. Первое, это то, что лорд Андбери и Уайл все же решили стать на сторону Станниса и вышлют мне необходимое пополнение. Второе, это то, что наша небольшая, но надежная агентурная сеть, что сложилось благодаря нашему давнему другу, доложила о том, что к нам едет ревизор. А если серьезно, то Ринли, видать, сильно на меня обиделся и решил не ждать удара в спину от ублюдка старого хорька, и во главе 10-тысячной армии он послал Гарлана Тирелла. И он уже выдвинулся из Эшфорда, где были подконтрольные Гарлану силы. К ним присоединились несколько вассалов Ринли, среди которых вновь мелькает Бейлан Сван и лорд Лестер Морригин со своим братом-наследником Ричардом. А ведь кажется, один из радужной гвардии этого заднеприводного также из этого дома, и его зовут Гайерт. Интересно, у них есть бастард какой-то? Станнис говорил, что я могу обещать от своего имени таким бастардам или даже костелянам замков, которые станут на его сторону и перетянут лют их земель, узаконивание и титулы с землей. Можно будет сделать финт ушами и отправить на тот свет всех троих Морригинов и сделать лордом какого-нибудь бастарда. А третьей новостью стало сообщение от Станниса о том, что он уже почти собрал знамена и скоро выдвинется к штормовому пределу. Так что мне придется скоро начать действовать. Я долго обдумывал тактику боя и что мне делать с Гарланом Тиреллом и его армией, которая явно хочет пройтись огнем и мечом по гневному мысу. А Сванны и Морригины ему еще и помогут, а это еще дополнительная 1000 людей в его армию, если не две. Я изучал карту, говорил с местными, Рексом, советовался с прибывшими людьми леди Мертинс, а затем, когда прибыли люди Уайлда и Танбдери во главе с ними, то у меня появились советники и в их лице, и те были обеспокоены тем фактом, что нас меньше, ведь в бой против сухопутной армии Гарлана выступит только 3000 человек во главе со мной, а будут, похоже, и морские сражения, ведь в каменном шлеме лорд Сван собирает все возможные корабли и достраивает те, которые начал еще при стычке со мной. Для того, чтобы напасть на Скорбящий или же даже перевести часть людей Тирелла-младшего к моему городу, чтобы осадить. Так что я оставил Рекса и большую часть флота в Скорбящем, он должен будет встретить неприятеля в море и сделать ему большую гадость. А я буду отдуваться на суше. Преимущество будет на стороне Тирелла в плане численности, но кто сказал, что я так просто сдамся? Ведь даже если я и проиграю эту битву и войну, то я сделаю все, чтобы меня с этой битвой запомнили на все века. Глава 27. Гарлан Тирелл. Гарлан не был дураком и многое в этой жизни понимал. И понимал, что сидя сейчас в своем походном шатре, смакуя чудесное арбарское вино и слушая завывания некоторых лордов, что попали на этот военный совет чисто из-за своего титула и настояния Ринли Баратиона, он понемногу сходит с ума и уже ждет не дождется встречи с этим Дамианом Блэкхартом. С ним в этот поход отправились по большей части вассалы отца и только небольшая часть штормовых лордов. Среди главных лиц, если так можно выразиться, на совете заседали его младший брат Лорес, который вместе с двумя другими радужными рыцарями Баратиона в виде сира Эммона Кью и тартской девы Бриенны Тарт отправился помогать советами своему брату и лично принять участие в битве. Младший брат Гарлана был фактически опозорен и хотел реванша, и Гарлан его понимал. Хотя его забавляло наличие в их войске дочери лорда Сельвина Тарта, но о ней он быстро забыл после того, как ему на мозги стали капать лорд Джон Эшфорд, лорд Харвудфелл, лорд Хью Грандисон, лорд Брайан Фассови, лорд Тартон Мерривизер, лорд Алистер Кафферин и Лестер Морригин. Они были его главной болью в этом походе, которые хвалились будущей победой, будто они уже разбили Блэкхарта и осаждают Королевскую гавань. А ведь опыт сира Бейлана Сванна, который также был здесь, и его брата четко указывал, что с этим фруктом нужно быть осторожнее. Да и то, что Лорес все же стал более серьезным и спокойным даже несмотря на разлуку со своим возлюбленным, веский повод задуматься самому Гарлану над тем, чтобы применить максимум своих умений, ума и хитрости с Блэкхартом. Не хочется ему пойти по стопам младшего брата и опозорить свой род. Хотя Гарлан уже про себя зауважал Блэкхарта и когда, а все же Гарлан был уверен в успехе своего похода, когда он победит Блэкхарта, то предложит ему перейти под руку Ринли, даже вступиться за него перед их королем. Такой человек будет полезен в предстоящей войне, а она затянется. Гарлан пил и слушал всех собравшихся по очереди. В итоге, чтобы хоть как-то разгрузить себя ненужными людьми, и разделил войско на три части. Первую часть во главе с лордом Артоном Мервизером, на пару с лордом Брейном Фассовием и парой верных престарелому лорду Свану капитанов в помощниках он отправил в морскую миссию в Каменный Шлем. Там он будет командовать флотом и по указке Гарлана отрежет скорбящий городок с моря и должен будет уничтожить флот Блэкхарта. Хоть мир ревизера Гарлан и считал дураком, и тот его раздражал, но у того есть хороший опыт моряка, и он прилежный человек. Так что флот Сваннов и почти 1000 человек десанта будут там как раз впрок. Вторую группу почти в 1000 солдат он послал пройтись по северному побережью Гневного мыса, чтобы мелкие дома лордов и рыцарей принесли присягу верности Ренли, а еще, чтобы Лестер Морриген, который и командовал этой частью воинов, взял с собой Хью Грандисона и Харвуда Филла. Остальные лорды, такие как Джон Эшфорд, Алистер Кафферин, сир Бейлон Сван, его брат и еще двое радужных гвардейцев плюс уже не раздражающие лорды простора, с которыми Гарлан любил вести дела, отправились с ним из Красной Пустоши через дождливый лес осаждать Туманный лес, крепость леди Мэри Мертинс, которая присягнула Станису. Они двигались через лес. 9000 солдат простора с небольшой частью солдат штормовых земель шли по широкой грунтовой дороге, что активно использовалось лордами этого мыса и торговцами разных мастей. Были в этом пути и минусы, так как колонна растянулась на несколько миль, несмотря на всю ширину дороги. А Блэкхарт в свою очередь очень любил устраивать ловушки и ночные атаки. Гарлан понимал его мотивы, хотя как рыцарь предпочитал честную схватку в открытом поле, но винить Блэкхарта в том, что у того меньше людей и тот привык биться по-иному, средний сын Мейса не хотел. Сир Эммон Кью уже не один раз бился рядом с ним и участвовал вместе с Блэкхартом на турнире в просторе, и уверял Гарлана, что не стоит его недооценивать, он весьма умен. А его младший брат уверял, что нужно утроить стражу и патрули ночью и не пить во время похода. Гарлан решил послушать своего брата, правда, большинство летних рыцарей не особо прислушивались к этому указанию своего командира, и поэтому колонна продолжала путь только ближе к обеду, а к 6 вечера вновь останавливались на отдых и продолжали пировать. Бриенна Тар негодовала из-за этого и уверяла на пару с Бейлоном Сванном, что нельзя так халатно относиться к походу против такого противника. И Гарлан был с ними отчасти согласен, но не мог ничего сделать. А Лорес нервничал с каждым днем все больше и больше. Они маршировали уже 4-й день и 4 дня, ни ночью, ни днем не было видно даже шпионов, не то чтобы какого-то отряда Блэкхарта. Это настораживало и среднего Тирелла, что-то подсказывало ему, что стоит ждать беды. Но откуда? Этого никто не знал. Примерно в 2 часа дня на 5-й день марша и случилось первое внезапное нападение. Резкий столб огня впереди, где был авангард армии, и за ним последовавший такой же столб огня ввысь в арьергарде дали понять Гарлану, что началось. Он отдал приказ всем готовиться к отражению атаки с обеих сторон леса и держать позицию. И как только гонцы поскакали в разные стороны, то недалеко от них раздался такой же взрыв, что унес с собой в огне пару десятков человек, среди которых были и его рыцари из домашней гвардии. Затем такие взрывы повторились в разных участках по всей линии. Стоило последней ловушке сработать, как из леса на армию неприятеля посыпались грады стрел по простой пехоте и болтов по латникам. Этот обстрел был долгий. Дважды самого Гарлана чуть не убило во время этого обстрела. Он приказал устроить обстрел в ответ, пусть даже никто из его лучников не видел противника вживую, но по траектории и полету стрелы можно было узнать хотя бы примерное расстояние до тех лучников и задеть кого-то. Но более того, как только лучники простора начали действовать, закончился обстрел стрелами, чему в душе обрадовались все в ловушке Блэкхарта, но их радость сменилась на новые проблемы. Начался дикий шум, словно кто-то бьет железом по щитам и завывает уже знакомую многим считалочку, от которой у Лореса и Сванна пробежали мурашки по коже. Раз, два, Блэкхарт идет к тебе. Три, четыре, ножи достает. Пять, шесть, в оба гляди. Семь, восемь, с ним не шути. 9, 10, он заберет тебя. 11, 12, беги быстрее. 13, кто не спрятался, он не виноват. Затем их стали уже обстреливать горшками со странным диким огнем на протяжении пары минут. Как только все горшки долетели до цели, Да и как пожар не перекинулся на лес, никто не знал, но больше обстрела не было. Но вновь зазвучала считалка о Блэкхарте. Раз, два, Блэкхарт идет к тебе. После этого Гарлан не выдержал и приказал своей гвардии и тяжелой пехоте идти в атаку в лес, ведь просто стоять и ждать, это было равно смерти. Он лично повел своих людей в бой с именем своего короля на устах. Но только стоило им пройти около 50 метров вглубь леса, как многие из его людей стали попадаться в ловушки, что были умело скрыты противником. Кто попался в волчьи ямы, кто оказался подвешен за ногу над землей, кто попал на бревно с кольями и так далее. Сам Гарлан также чуть было не умер от такого бревна. Но ловушки быстро закончились, а более-менее боевой строй был развален, и после этого к ним вышли в ближний бой люди Блэкхарта. По числу воинов был паритет, но Гарлану было плевать, даже если бы противника было много. Его обозленность, ярость на всех была выше, чем необходимость отдавать приказы своим людям. Да и тем не требовалось ничего, они также ломанулись в бой. Сеча выдалась яростной. Гарлан лично положил с десяток бойцов противника, пока ему не встретился молодой темноволосый юноша с серыми и холодными глазами. Орудуя своим бастардом, он снес две головы телохранителей Гарлана и схватился с ним. На удивление среднего тирелла этот юноша был очень ловок, быстр, талантлив и даже в некотором роде опытен. Гарлан давно не встречал такого неудобного противника, который помимо своего мастерства активно использовал окружающую среду для боя. Он лавировал среди деревьев, выбирал место боя время от времени. И в итоге, они оба в горячке боя сами не заметили, как отдалились глубже от дороги в лес. В одном из оврагов они переводили дыхание, оба окровавленные, взмыленные, уставшие и с одышкой смотрели друг на друга. «Ха-а, как тебя зовут?» — спросил Гарлан Тиреллу. «Джон, хах, Сноу, северянин. Интересно, как же тебя занесло к Блэкхарту?» — удивился рыцарь. «Я его оруженосец. Когда он путешествовал с королем почти год назад на север, я показал свои умения, и он взял меня к себе. Такие умения, и ты еще оруженосец. Крепкие же вы северяне. Кто твой отец?» «Лорд Эгдард Старк», — даже с вызовом ответил юноша. «Ха, да, я слышал, что у Старка есть бастард, но не придавал этому значения. Так вот, чья кровь бежит в твоих жилах. Что же, даже если я и проиграю тебе сегодня, то мне будет незазорно сложить голову от твоей руки. Сдавайтесь, милорд», — уже без отдышки предложил ему Джон. «Битва закончена. С чего взял?» — усмехнулся Тиреллу. «Потому что он заметил меня рядом», — прозвучал мужской голос сверху. «Если я уже очищаю меч, значит, мне уже некого рубить». Тирелл поднял голову и увидел, что по обе стороны от них стоит дюжина людей с пятнистыми плащами разных оттенков зеленого цвета, что указывали на принадлежность к войску Блэкхарта, а среди них выделялся высокий темноволосый мужчина с хищными чертами лица и алыми глазами. Он начищал свой меч от крови, и, судя по всему, он ее много пролил. «С чего вы взяли, что я поверю вам? Быть может, это уловка», — усмехнулся Гарлан и перехватил поудобнее меч. «У меня 9000 человек, даже учитывая большие потери». Гарлан насекся на полуфразе, когда к Дамиану Блэкхарту подтащили израненного брата Гарлана, Лореса. Тот поднял изможденное лицо к брату и одним видом дал понять, что Блэкхарт не врет. «Ну как?» Гарлан был ошарашен и опустил меч. «Нас было 9000. Кивнул спокойно с улыбкой Блэкхарт и присел на небольшой камень, положив меч на колени. «Я знаю, вы в 3 раза превосходили нас по численности. Кто знает, возможно, даже все ваши рыцари были лучше моих, но вы не учли 3 очень важных фактора, поэтому умудрились проиграть эту битву и, как я вижу, попасть ко мне в плен за 4 неполных часа. Какие еще 3 фактора? Фактор 1 – внезапность. Поднял палец вверх черное сердце. Несмотря на всю информацию обо мне и наличие тех, кто уже сражался со мной на этой местности, я все же смог застать вас врасплох, воспользовавшись определенным расчетом и знанием такой науки, как психология. Здесь в 7 королевствах она неизвестна, но кое-где она приносит свои плоды. Внезапность была первым камнем в фундамент моей победы в этой битве. Фактор 2 – численность вашей армии. В открытом пространстве ваша армия имела бы больше шансов на успех, но в таком месте, где трудно управлять огромной колонной без хорошей связи, вы фактически лишились управления. Когда вы лишились управления войском, то каждый командир стал командовать на свое усмотрение. Огонь и обстрелы не давали им сосредоточиться, а точечные удары в разные места вашей колонны заставили разделиться ваши силы. В этой атаке в лесу участвовали не все мои силы. Еще тысяча сейчас должна будет сражаться с вашим авангардом, что пошел на прорыв из леса. А ваш арьергард попросту сбежал, бросив раненых и обоз. Мы их даже решили не преследовать. Остальные же довольно быстро либо пали от наших рук, либо же сдались в плен. Деморализация войск — сила страшная, особенно в такие времена. Ну, а третий фактор состоял в том, что у меня чуть больше половины сил собаку съели на засадах, диверсиях и боях в подобной неудобной местности для рыцарей. Будь здесь лорд Орли и его люди, то мне бы вряд ли что-то из вышеперечисленного помогло бы одержать победу. Нанести огромный вред, да, но не победу. Но на мое счастье и на ваше несчастье, этот человек далеко отсюда. Я, не глупите, лорд Гарлан. Покачал головой Блэкхарт, смотря, как острие меча Тирелла было направлено на него. У вас нет шансов победить сейчас, а ваши родные будут опечалены не только вашим поражением, но и смертью. Разве вам не жалко вашу сестру, мать и бабку? Эти женщины наверняка за вас переживают и любят вас, каково же им будет узнать, что их близкий пал от руки выблядка старого хорька в дремучем лесу. Некоторое время никто не двигался, Гарлан скрипел зубами, бледнел и краснел, но все же понял, что выбора сейчас у него нет. Он проиграл. Дамиан Блэкхарт. Битва прошла лучше, чем можно было ожидать. Я думал, что растяну ее как германцы битву в Тевтобурском лесу на 3 дня. К тому же авангарду как раз столько же нужно было мчаться к замку, вернее 2 дня в лесу и 1 по полю. Но стоило авангарду в быстром темпе и со страхом за свою жизнь преодолеть эту дистанцию по лесу за сутки практически без отдыха. Но как только они вышли на 1000 хорошо экипированных моих вассалов, ополчение леди Мертинс, почти всех рыцарей нашей армии под командованием лорда Уэйлда, то поняли, что у них попросту нет сил на сражение. Тогда авангардом командовал мой давний знакомый, сир Эмман Кью, а он не был идиотом. Глядя в перепуганные глаза своих подчиненных, на их усталость и изнеможенность, тот принял единственное верное решение в тот момент. Он сдался в плен со всеми теми силами, что у него были, а это почти 1000 человек. Лорд Уайлд был, мягко говоря, удивлен этим, а проще говоря, он охренел. Он же рассчитывал на долгий и славный бой, ведь простарцев за что-то очень сильно не любил, а тут такой финт ушами. Арьергард, в котором была почти четверть сил Гарлана, сбежал в Красную Пустошь, при этом оставив обоз на разграбление нашим силам. Остальные уже действительно сражались с нами. При этом в плен попало почти 2500 человек. Среди них много благородных лиц, хотя также много этих благородных и полегло. Нам вновь повезло, и половина мелких лордов и рыцарей штормовых лордов окочурилась, при этом их люди, также уроженцы этого края, остались в живых. Их было не так уж и много, всего лишь где-то 150, но они изъявили желание присягнуть мне и биться за Станиса, когда уже оказались в скорбящем городке в качестве пленных. Возможно, такое рвение было вызвано слухами обо мне и Станисе. Да и собственно им возвращаться некуда, кроме как на землю своих предков пахать. А по слухам мои люди купаются в золоте. И я даже не знаю, откуда они берутся. Конечно, мои солдаты мало в чем нуждаются, я им щедро плачу и все такое, но они не катаются прямо уж как сыр в масле. Хотя мне это на руку. Из них я сформировал штрафную роту и поставил над ними Джона. А еще дал ему на всякий случай еще 100 человек и отправил в туманный лес, чтобы он приглядывал за частью пленных, которых туда запихнули. Костеляна там еще не было, Мэри не назначила, а я в итоге решил посвоевольничать и дал ему фактически нужные полномочия своим приказом, а другие не роптали. Джона я не просто так решил туда отправить. Пока пусть посидит там, наберется управленческого опыта и опыта командования большой группой людей, да и за пленными пусть последит. Нечего ему сложить голову раньше времени. Я чуть дуба не дал, когда понял, что мой оруженосец и будущий ставленник на трон куда-то пропал. Но каково же было мое облегчение, когда я его нашел с Гарланом, и те были сильно истощены, но оба живы. Сира Родрика я возлюбил в тот момент, да и себя похвалил за усиленные тренировки его выносливости и обучение новым навыкам и фокусам, а то он бы мог и сдохнуть раньше времени. А на кой мне это? В общем, треть пленников досталась мне. Остальные были распределены по моим союзникам, как собственно и добыча, а ее было много. Даже появилась возможность еще какой-то сильный отряд на год нанять. Но я пока не спешил. Когда мы разобрались с пленными и ранеными, то через два дня выдвинулись в Скорбящий, а там еще через день прибыл весь оставшийся мой флот во главе с Рексом, который обзавелся стильным шрамом, как у меня, через левый глаз. Мы и так были похожи, а теперь еще больше друг на друга походили. Ларри даже начал еще больше шутить на этот счет. Мы потеряли треть своих кораблей и только три взяли на абордаж. Битва на море длилась почти 4 дня, вернее, она растянулась на 4 дня. В первый день лишь несколько передовых кораблей с обеих сторон столкнулись и произошла небольшая стычка. А ночью наши диверсанты умудрились найти место стоянки флота Сваннов и сделать по моему образцу мины и потопили 5 десантных кораблей противника. На утро подоспел Рекс с флотом, и они устроили уже настоящую баталию на воде. За день они 3 раза то сходились, то расходились в море. Ночью никто ни на кого не нападал, а на следующий уже 3-й день начался шторм, из-за которого было невозможно продолжать битву. Мы даже потеряли те 2 трофейные когда, что добыли возле штормового предела. Благо, людей там было немного. И лишь на 4-й день морского сражения нервы у командующего не выдержали, и он отступил. При этом, как докладывает из всего флота, он потерял почти половину своих боевых судов и большую часть десантных. Так что можно будет в принципе не переживать за повторение такой попытки задавить нас с моря. Сил у них уже не хватит. Лорд Андбери и Уайлд почти с 1000-отрядом отправились на помощь северному побережью Гневного мыса, что был верен Станнису. Там должен сейчас свирепствовать Морригин, поэтому нам не мешает избавиться от этой угрозы. Когда я уже, как 2-й день отдыхал в Скорбном, мне пришли вести из мира, где находились славные кавалеры. Они согласны на такой контракт, который предложил мне Аберин, и в скором времени я обзаведусь мощным отрядом, что мне пригодится. Ведь вотчину Морригинов и Сваннов мне еще придется брать. А в каменном шлеме там сейчас 1000 человек засело, сколько именно точно не скажу, но точно есть 3000. У меня мало сил на такое. Да и люди мои устали, им нужен отдых. Как и мне, все же, каким бы я еще фруктом не был, но и мне нужно отдыхать, да и сделать ревизию своих сил и средств. Еще я отправил послание Станнису с небольшим докладом о проделанной работе. Спустя 10 дней после битвы в дождливом лесу лорды Уайлд и Тандбери сняли осаду с замка Сиварта и разбили силы Морригина, который вместе со своим братом-наследником погибли во время боя. Теперь официальный наследник — это Брейн, который сейчас с Ренли и движется с ним к штормовому пределу, который осаждает Станнис. Я приказал обоим взять в осаду Воронье гнездо, а если получится, то переманить какого-нибудь бастарда Морригинов или Костеляна, пообещав этот замок. А я тем временем приводил в порядок себя и свои силы. Время шло, почему-то моя чуйка начала бить тревогу, но я не знал, с чем это связано конкретно. Я усилил посты и велел своим ребятам быть осторожными, усилил свою охрану, даже принимал противоядие от различных ядов. Но беда пришла оттуда, откуда я не ждал. Прилетел ворон из столицы штормовых земель. Тогда меня чуть Кондратий не схватил, когда я его прочитал, а затем я разнес весь свой кабинет. Меня сумели остановить только совместные усилия Рекса, Дарена, Ларви, Марика, Азгина и Джона, который прибыл ко мне на доклад. «Что случилось? Какого хрена ты устроил, Дамиан?» — спросил меня удивленный Рекс, когда я уже успокоился, и мы остались наедине. «Читай». Протянул я ему послание. Он прочитал и тяжело вздохнул. «Это проблема. Знаю. И теперь у меня огромные проблемы из-за этого, и впервые за долгое время я не знаю, что мне делать. Я тоже брат». Сел рядом со мной Рекс и протянул графин с вином. В этом послании сообщались новости от имени теперь единственного кровного Баратиона, а посланная теперь уже его новым десницей Эддардом Старком. В нем говорилось, что Станнис мертв, а теперь все его силы, включая север и речные земли, перешли на сторону Ренли. Теперь за этим говномесом север, простор, большая часть штормовых, речных и королевских земель. А кроме этого, этот сука, как мой король, приказал мне явиться в штормовой предел на рассмотрение судебного дела по отношению моего бесчестного поведения и преступлений против короны. Старк в этом послании от себя еще меня успокоил и обещал честный суд. Я ему даже и верил на слово, Старку, да вот только для меня это дело уже заранее проиграно. Ты словно Дейрон-дракон. каким-то непонятным тоном сказал Рекс, когда я все же взял вино и стал хлестать из горла. Ты, как и он, можешь выиграть практически любую битву, но ты, как и он, проиграл войну. И закончил эту войну здесь, в скорбном городке. Даже усмешку выдавил из себя гад. Заткнись, Рекс, без тебя тошно. Что будем делать? Спросил брат. Уверен, что с избранным мы не ошиблись, вернее ты. Но, эти обстоятельства. У нас теперь фактически нет поддержки. Дорн нейтрален, долина также. Ренли и его сторонники нас уже не примут, а клан Нестером идти смысла нет. Железные острова, это даже не смешно. И я уверен, что говорю те мысли, что у тебя сейчас крутится в голове. Но из этого всплывает вопрос, как ты будешь продолжать эту игру. Некоторое время пил вино и думал, хорошо думал, сопоставлял все факты, свои знания. Пытался мыслить трезво на пьяную голову, в общем, как у нас и принято. Но никакого решения я не находил. Проиграл эту игру, Рекс. И я не знаю, что мне теперь делать. Ответил я ему честно. Глава 28. Дамиан Блэкхарт. Прошел уже месяц с того момента, как я в скорбящем городке занимаюсь подготовкой пополнения и управлением подконтрольных мне земель. Послание от законного короля я просто проигнорировал. Рассказал своим ребятам, леди Мэри Мертинс и уже подоспевшему командованию моих новых людей из славных кавалеров. Мертинс боялась Ренли, ведь она присягала Станнису, да и вышла замуж уже за Ларви. Тантбери на неделю позже вместе с Уайлдом также сообщили мне, что клали на Ренли. Тантбери попросту лишился бы из-за Морригена всего, что у него есть, если не считать нас, нет поддержки на гневном мысе. А Уайлд удивил меня тем, что оказывается, он презирал Ренли за его заднеприводность, да и он человек слова, если клялся Станнису в верности, клялся защищать его права и наследников, то так и сделает, а единственный наследник это его дочь. Пусть даже если его младший брат стоит следующим в списке на престол по закону. Так, что он решил пока быть со мной на одной стороне. В итоге, в силах я не потерял, даже немного выиграл за счет нового наемного отряда. Хотя этот отряд кажется на прикорме у мизинца. Но это ничего, я их все равно отправил в помощь для осады замка Морригенов. Пусть пока там побудут. Официально для народа я держу четкую позицию Ширин наша королева, а Ренли прас. А ведь оно так и есть, даже не подкопаешься. К тому же я уже поддержал активные слухи в народе о том, что Ренли причастен к странной смерти Станниса, в общем, вел политику черного пиара среди народа гневного мыса как мог. И к слову, официальная версия смерти Станниса со стороны Ренли уже есть. Она звучит довольно банально и глупо, смерть во сне. Он это объяснял слабым здоровьем своего брата и нервным напряжением, что свело его в могилу. Дондарион, Торос и Минденмур также поддержали меня. Беррик лютовал и проклинал младшего Баратиона и поклялся лично отрубить голову брата-убийцы Торос уже как придаток Беррика. А, что до Миндена, то после разговора с ним я понял, что он жаждет битв и ему не нравится Ренли. Так, что он уже стал королевским гвардейцем Ширин. И что-то мне подсказывает пока единственным. Так что он сам себе и начальство и подчиненный. Даже сам пошутил, что не знает, как себя наказывать и поощрять, ведь он теперь похожий лорд-командующий королевы Ширин. Ширин находилась на драконьем камне вместе со своей матерью и, возможно, я так понимаю, Мелисандра там же. Поэтому я отправил туда ворона с заверениями в вечной любви, преданности и службе.